Глава 7. Стефания. Последний раз я так высыпалась только в детстве, на каникулах у бабушки. Когда просыпаешься не по будильнику, а от того, что в окно светит солнце и пахнет свежим кофе. Открываю глаза, потягиваюсь на кровати, поворачиваюсь к окну и вижу, как Романов надевает отглаженную рубашку и застегивает запонки, смотря в панорамное окно. Широкая спина на фоне утреннего города выглядит просто идеально. У него влажные волосы, и к аромату кофе примешивается запах терпкого парфюма. Засматриваюсь на Глеба, на плавные, но уверенные движения, на осанку и стать, ни одного фальшивого или неловкого движения. Он похож на опасного хищника, и я им любуюсь, голая, нежась в его кровати. Перевожу взгляд на тумбу и замечаю там пару чашек кофе. Глеб Александрович умеет удивлять простым кофе в постель. Неожиданно. Прекрасное утро, шикарный мужчина, свежий кофе и приятно ноющее тело после умопомрачительного секса. Что может быть лучше? Еще раз потягиваюсь, выгибаясь, и сажусь, облокачиваясь на мягкую спинку кровати. Натягиваю одеяло, прикрывая грудь. «Доброе утро, Стефания», – произносит он низким голосом и легким движением завязывает черный галстук, продолжая смотреть в окно. «Доброе», – улыбаюсь, беру кофе и с удовольствием отпиваю. «Как ты себя чувствуешь?» Глеб идет ко мне, берет свою чашку, отпивает кофе и осматривает меня. «Хорошо». Также осматриваю его с ног до головы. Часы на запястье, запонки, галстук, парфюм. Обалденный мужчина. Особенно наглый, пожирающий взгляд. На меня никто и никогда так не смотрел. Так, словно я давно принадлежу этому мужику. Мы торопимся? Я, да, у меня совещание. А ты можешь оставаться здесь сколько хочешь. Ключи оставишь домработнице, которая придет через час. Иди сюда, хитро прошу я, отставляя кофе на тумбу. Романов прищуривается, но все же подходит. Наклоняется ко мне, опираясь на спинку кровати. С интересом смотрит в глаза, кривовато улыбаясь. Хватаю его за галстук и со смехом дергаю на себя. Романов не удерживается и падает на меня. «Может, ну его, совещание?» – смеюсь я. Романов дергает одеяло, оголяя мою грудь, утыкается в нее лицом и посмеивается, обжигая кожу горячим дыханием. «Ах ты, хулиганка!» Больно кусает за сосок, поднимается, садится на меня, обхватывает шею, фиксируя, а я закусываю губы, начиная чаще дышать. «Что, уже не смешно, Стефания?» — вкрадчиво спрашивает он, а в глазах азартный блеск. Изворачиваюсь и кусаю его за запястье. «Сучка!» — рычит, но поддается мне, позволяя вырваться. Скидываю его с себя, толкаю на спину и седлаю моего хищника. Конечно, с его подачи. Романов просто позволяет с собой играть. Но это уже победа. Одеяло окончательно спадает, и я, абсолютно обнаженная, сажусь на Глеба. Наклоняюсь к нему, тоже хватаю за сильную шею, чувствуя, как его руки сжимают мои бедра. «Попался, тигр!» — усмехаюсь я, немного сжимая шею, чувствуя его ровный пульс. «Ну, допустим», — хрипло отвечает Романов. «И что ты сделаешь?» — кидает мне вызов. И я просто обязана его принять. Когда у меня будет шанс доминировать? Я буду тебя мучить, мой тигр. Царапаю ногтями его грудь. Наклоняюсь к чувственным губам, но не целую. Просто дышу этим мужиком, впитывая в себя дорогой запах. Его руки начинают блуждать по моему телу, то лаская, то сжимая, и я намеренно ерзаю, потираясь об его пах. Сильные ладони накрывают мою грудь, и по телу идет сладкая судорога. «О, Боже! Кто кого тут мучает?» «Глеб Александрович, а вы не опоздаете на совещание?» Тихо спрашиваю я, водя губами по его скуле. «Конечно, опаздываю, Стефания!» Ласкает мои соски, а потом сжимает, вынуждая вскрикнуть. «И я обязательно накажу тебя за диверсию!» Ухмыляется мне в губы. «Я сейчас сверху!» Слишком самоуверенно заявляю я. «Я жду твоих действий, Стефания!» Ощутимо шлепает меня по попе, и я игриво кусаю его губу. На тумбе начинает вибрировать телефон, и Романов напрягается. Довольная улыбка сползает с его лица, сменяясь раздражением. Глеб снимает меня с себя и поднимается с кровати. А я начинаю хныкать, утыкаясь в подушки, от которых пахнет моим хищником. Романов не отвечает на звонок, смотрит на дисплей и сбрасывает. Потом идет к встроенному шкафу-купе, снимает с себя помятую мной рубашку, отшвыривая ее на кресло, и надевает свежую, идеально выглаженную. Его телефон вновь звонит, но Романов опять скидывает звонок. «Закончим позже», — обращается он ко мне. «Отдыхай, выспись», — спокойно говорит мне и выходит из комнаты. Переворачиваюсь на спину, смотрю в глянцевый потолок и думаю о том, что Романов сложный мужчина, но, безусловно, шикарный. Счастье, наверное, в простоте, но я, как всегда, не ищу легких путей. Он опять пропал на несколько дней. Теперь я знала его телефон и адрес, но звонить и заявляться к нему не собиралась. Я прекрасно понимаю, что он взрослый, занятой человек, но все же я представляла отношения как-то иначе. Мерзко, когда сравнивают мужиков, но я невольно все свожу к отношениям с Владимиром. Даже сейчас, когда мы расстались, он часто мне звонит, интересуясь, как у меня дела. И сегодня Володя обедает у меня в ресторане. «И что это ты не весела, Стеша?» — усмехается Володя, отпивая кофе. «Все хорошо. Не могу же я всегда смеяться и улыбаться, как дура. Ты можешь врать кому угодно, даже себе, но только не мне. Я очень хорошо тебя знаю, Стеша. Ты улыбаешься через силу. Уже два раза отчитала официанта за пустяки и сорвалась на поставщика. Так ты ведешь себя только когда не в духе. Поэтому спрашиваю еще раз, что случилось? Что тебя беспокоит?» Володя, как всегда, проницателен и до безобразия спокоен. Говорит четко, с расстановкой, смотря мне в глаза. На нем идеальный серый костюм и голубая рубашка. Как всегда, ни одной складки и пылинки. Владимир – педант. Наверное, поэтому мы не жили вместе. Он бы не пережил моего хаоса. Его раздражают крошки на столе, небрежно скинутая одежда и еще много чего. В общем, женщине, которая его покорит и решится жить с ним вместе, будет очень тяжело. «Тебе не понравится причина», — отвечаю я, смотря на жухлые листья, которые гоняет осенний ветер. Владимир выгибает брови и ждет ответа, постукивая пальцами по столу. «Дело в мужчине». «И почему мне должно это не понравиться? Ты взрослая девочка, которой нужны отношения. Он тебя обидел?» Его голос по-прежнему спокоен, но глаза заметно темнеют. «Нет. В чем тогда проблема?» — не отстает Владимир. «Прошу заметить, у меня уже есть папочка, поэтому отключи эту функцию. Если я ее отключу, ты обязательно нарвешься на неприятности. Не преувеличивай. Мы расстались. Я благодарна тебе за помощь, но опекать меня не стоит», — кидаю ему я, потому что меня начинает это раздражать. «Вот только не нужно срываться на мне, Стеша. Я совершенно не против мужчины в твоей жизни, но он должен тебя уравновешивать». Цокаю, ничего не отвечая. Вожу пальчиком по краю чашки и смотрю в окно. Мы некоторое время сидим молча, и мне становится легче, уже не хочется никого убить. Дело не только в Романове. У меня критические дни, сломалась машина, небольшие проблемы с СЭС. Все решаемо, но когда это наваливается в одну неделю, еще и кредит завтра платить. Как говорится, берешь деньги банка, а отдавать приходится свои. Возле моего ресторана останавливается новенькая темно-бордовая Ауди. Из нее выходит высокий парень и облокачивается на машину, разговаривая с кем-то по телефону. Отворачиваюсь, обращая внимание на Владимира, который, похоже, рассматривал меня. «Рассказывай», — усмехается он, намекая на то, что я уже остыла. «Да нечего рассказывать. Встретила мужчину, пару свиданий, все». «И?» Не хочу рассказывать подробности, и меня спасает вибрирующий телефон. Смотрю на дисплей, где высвечивается имя Глеб Александрович, и сердце ускоряет ритм. Ничего не могу с собой поделать. Меня волнует этот мужик, который сам решает, когда мы должны встречаться. «Да», — отвечаю на звонок, кусая губы. Владимир прищуривается и смотрит на меня в упор. «Добрый день, Стефания!» Бархатный немного хриплый голос мгновенно разливается по венам. «Добрый день», — отвечаю я и отворачиваюсь от Владимира. «Выйди на улицу. Там ждет мой человек. — Зачем? — вновь осматриваю парня возле Ауди. — Выйди, — приказывает он. — Глеб Александрович, существует волшебное слово «пожалуйста». Если его произнести, люди становятся сговорчивее. Усмехаюсь я, но все же поднимаюсь с места и направляюсь к выходу, забывая про Владимира. — Нет, Стефания, это слово не работает так, как тебе кажется, — ухмыляется Глеб. — Ты вышла на улицу? — Да, мой господин, — шучу я. — Мне нравится такое обращение. Запомни его, повторишь сегодня ночью. Становится жарко и резко пересыхает в горле. Сглатываю, направляясь к парню. Понимаю, что он мной управляет, манипулирует, но ничего не могу с собой поделать. Мне нравится. Останавливаюсь возле парня, и он протягивает мне ключи от машины. «Возьми ключи», — говорит Глеб. И я, словно под гипнозом, забираю ключи, совершенно не соображая, что происходит, но мне жутко интересно и азартно. «Ауди А7», — произносит парень, словно презентует мне машину. Камера заднего вида, кресла, обшитые кожей, легкосплавные диски 19 дюймов, круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, система распознавания пешеходов, мониторинг слепых зон, система помощи при парковке, автоматическое торможение при возникновении опасности и многое другое. «Цена?» – спрашиваю я у парня. На что тот молча усмехается и качает головой. «Ты купил новую машину и хвастаешься?» — спрашиваю я у Романова. «Я купил новую машину для тебя», — заявляет Романов. «Документы на заднем сиденье». Парень кивает мне, разворачивается и быстро уходит. А я закрываю глаза и глубоко вдыхаю. Машина, конечно, мечта, и я боюсь представить, сколько она стоит. Но у меня складывается впечатление, что меня покупают. Как дорогую вещь, как гламурную куклу. Хотя я ничего не просила. Мне достаточно внимания. «С чего ты взял, что мне нужна машина?» Уже серьезно спрашиваю я. «Это же очевидно. Твоя развалюха небезопасна». «У меня нормальная машина», — повышаю голос, потому что это выводит меня из себя. «Поэтому она сейчас в ремонте?» Холодно спрашивает Романов, и я краем глаза замечаю, как ко мне подходит Владимир. Он накидывает мне на плечи пальто и с интересом осматривает машину. «Что это?» – спрашивает Владимир. «С кем ты там?» – с нотками недовольства произносит Глеб. А я закатываю глаза. Один рычит мне в трубку, другой сверлит меня подозрительным взглядом. Хочется послать обоих в эротическое путешествие. Но я разворачиваюсь и иду в ресторан. «Спасибо за подарок, но вынуждена отказаться», – четко проговариваю я. «Ты не ответила на мой вопрос, Стефания. Будь добра, оставайся в ресторане». «Я подъеду через 10 минут», — сообщает Романов и скидывает звонок. А Владимир идет за мной. И ведь Романов приедет, а Володя не оставит меня в покое и будет допрашивать. Оставить их, что ли, вдвоем? Пусть разбираются без меня.